На следующее утро, когда Йоси снова сел на лошадь, чтобы вернуться к своему отряду у горы Канаан, Сара спросила, когда он приедет еще раз. Он что-то пробормотал о том, что будет приезжать в Рошпину один раз в месяц, а то и чаще. Когда он вскочил в седло, помахал ей рукой и ускакал, сердце Сары разрывалось от боли разлуки. Нет, на всем свете не было другого такого Йоси ни среди евреев, ни среди арабов, ни среди казаков, ни даже среди королей. Глядя ему вслед, Сара поклялась, что всю жизнь будет любить Йосю Рабинского. Целый год Йоси командовал отрядом охранников, да так умело, что во всем районе почти не было стычек. Ему ни разу не пришлось открыть огонь. Когда возникали осложнения, он отправлялся к арабам, вел с ними дружеские переговоры и заодно предостерегал. Если это не помогало, он пускал в ход свой кнут. Кнут Йоси Рабинского получил вскоре такую же известность в Северной Галилее, как его рыжая борода. Арабы называли его молнией. Все это нагоняло скуку на Якова. Ему не хватало действия. Пробыв шесть месяцев в рядах охранников, он снова заметался по стране, ища, чем бы заполнить внутреннюю пустоту. Йоси не был в восторге от своей деятельности в рядах охранников, но и не страдал. Эта работа давала ему больше удовлетворения, чем покупка земельных участков. К тому же она доказывала, что евреи вполне могут постоять за себя, и вовсе они не обреченные. Он с нетерпением ждал каждый раз очередного рейда на север, где он мог побывать у своего друга Камала, а затем подняться на гору и предаваться своей мечте. В глубине души он всегда готовился к этим поездкам в Рошпину и заранее предвкушал радость, ожидавшую его там. Подъезжая к селу, он всегда подтягивался, сидя на своем белом жеребце, чтобы вид у него был еще более внушительный. Чем ближе он подъезжал, тем сильнее у него билось сердце, потому что он знал, что Сара, эта смуглая девушка из Верхней Силезии, наблюдает за ним. Но когда они сидели рядом, Йоси словно набирал в рот воды. Сара не знала, что делать. Ей никак не удавалось сломить его застенчивость. Если бы это было на старой родине, все было бы гораздо проще. Шадхин отправился бы к родителям Йоси и все устроил. Здесь не было не только Шадхина, но не было даже раввина. Так прошел год. В один прекрасный день Йоси неожиданно приехал в Рошпину. Его хватило только на то, чтобы спросить, не согласится ли она поехать с ним в долину Хулы, расположенную недалеко на севере. Сару охватило волнение. Никто из евреев, кроме Йоси Рабинского, не отваживался заезжать севернее Рошпины. Они пронеслись мимо Абу-Еши, затем поднялись в горы, остановились на вершине его горы. «Вот на этом самом месте я перешел когда-то границу», — нежно сказал он. Достаточно было видеть, с какой нежностью Йоси смотрит вниз на долину Хулы, чтобы понять, как сильно это место запало ему в сердце. Так они стояли и долго смотрели вниз. Сара едва доходила ему до плеча. По ее телу прошла теплая волна любви. Она поняла, что это был единственный путь, которым Йоси мог выражать свои самые сокровенные чувства. «Йоси Рабинский», — прошептала Сара, — «вы не хотите жениться на мне?» Йоси прочистил горло и пробормотал: «Да, как странно, что вы об этом заговорили как раз сейчас. Я только что хотел задать вам примерно тот же вопрос». Никогда еще в Палестине не было свадьбы, которую можно было бы сравнить со свадьбой Йоси и Сары. Гости съехались со всей Галилеи и даже из далекой Яфы, откуда было 2 дня езды до Сафеда. Пришли охранники, приехал Яков, явились все жители Рошпины, пришли и турки, и камалы, даже Сулейман. Все пришли посмотреть, как Йосю и Сару венчают под балдахином, как они произносят ритуальный обет и пьют священное вино. Потом Йоси бросил свой стакан на землю и в память разрушения храма раздавил его каблуком. Угощений было столько, что можно было накормить целый полк. Танцы и веселье продолжались чуть ли не целую неделю. Когда гости разъехались, Йоси повел жену в свою палатку на склоне горы Канаан, и там они провели первую брачную ночь. Затем молодожены распрощались с горой Канаан и отправились в Яфу. где их ждала напряженная работа. Он пользовался к этому времени немалой славой и обладал всеми необходимыми качествами для работы с новоприбывшими, для их бытового и трудового устройства в этой незнакомой для них стране. Он подписал договор с сионистской организацией и стал одним из руководителей сионистского поселенческого общества. В 1909 году к Йоси обратились за советом по очень важному делу. Многие из евреев, проживавших в Яффе, стремились к улучшению жилищных, санитарных и культурных условий, создать которые в старом арабском городе было невозможно. Йоси приложил большие усилия, чтобы купить полосу земли к северу от Яффы, которая состояла из песка и цитрусовых плантаций. На этой полосе земли был построен первый чисто еврейский город за 2000 лет. Город назвали Холмом Весны, Тель-Авив. Глава 9. Старые сельскохозяйственные поселения находились в весьма плачевном состоянии. Причин для этого было много. Прежде всего, равнодушие, апатия и совершенное отсутствие идеалов у поселенцев. Они по-прежнему выращивали только культуры на экспорт и продолжали использовать дешевый труд арабов. Несмотря на приток евреев и насильное желание этих евреев обрабатывать землю в стране, очень трудно было убедить старых хозяев давать новоприбывшим работу. В общем и целом, положение страны было малоутешительным, оно мало чем изменилось за те 20 лет, что братья Рабинские находились в Палестине. Какая-то работа, правда, велась вокруг нынешнего Тель-Авива, но это было, пожалуй, все. Энергия и душевный подъем, которые привезли с собой люди второй волны иммиграции, начинали улетучиваться. Как некогда Яков и Иосиф, так и эти новоприбывшие метались с места на место бесцельно и нигде не пускали корней. По мере того, как сионистское поселенческое общество приобретало все больше и больше земли, становилось ясно, что необходим крутой перелом в самом подходе к проблеме заселения страны. Йося и многие его товарищи давно уже пришли к убеждению, что индивидуальный способ ведения хозяйства просто физически невозможен. Тут и проблема безопасности, и отсутствие у евреев сельскохозяйственного опыта, а главное – страшная запущенность земли. То, к чему стремился Йоси на своей новой родине, это были села, жители которых обрабатывали бы землю собственными руками, вели бы смешанное хозяйство, чтобы прокормить себя без посторонней помощи, и были бы в состоянии постоять за себя сами. Из этого, само собой, вытекало основное требование, чтобы вся земля была собственностью сионистского поселенческого общества, то есть всенародной собственностью. На этой земле должен был допускаться только самостоятельный труд. Чтобы еврей возделывал землю сам и не имел права нанять ни евреев, ни арабов. Вскоре произошло еще одно важное событие. А именно, когда евреи второй алии торжественно поклялись трудиться исключительно на благо страны, строить родину, не руководствуясь личными соображениями и выгодой.